Еще с 1 сентября я заметил, что скинов стало все больше и больше в колледже. Если когда пришел в первый день, нас было всего 3 человека, то сейчас стало уже человек 20, наверное. Кто-то раньше был, может быть, просто фанатом, кто-то вообще никем не был. Но здесь конкретно уже человек 20 ходят или в камуфляже, или в джинсах закатанных, подтяжки спущены. Полное палево. Но это, естественно, не может не радовать. Пропаганда налицо. Нас с Лехой, Сипычем и Гогой все видели, мы были на виду, мы постоянно несли пропаганду национал-социализма в массы путем террора и избиения. И таким образом количество участников скинхед-движения заметно увеличилось. Вот приезжают к нам опять Лаврик с Лапой. Два дрища известных. Поехали акционировать. Ну, уговорили они нас как-то, что-то надоело нам косых пиздить, поехали хачей валить. Это был длинный день такой, прогулка. Ну, как обычно, пятница. Потому что в пятницу можно погулять подольше, все поинтереснее. Вот мы сели в метро, едем. Началось с того, что в вагоне сидит какой-то косой. Сидит. Я подхожу к нему. Ну, чё ты, сука, сюда приехал? Он меня хватает за олимпийку. Я был в олимпийке, в голубых джинсах и в ботинках с белыми шнурками. Хватает меня за олимпийку и такой раз к себе тянет. Я здесь живу больше тебя. Ну, больше он сказать ничего не успел, потому что я как-то извернулся и ударил ему кулаком в челюсть. Он свалился, я начал прыгать на нем ногами. То есть он упал просто на сиденье, я взялся руками за поручни и прыгаю на нем ногами, там на спине, на плечах, как, куда придется. И остальные добивают. Быстренько его въебали. Люди, как всегда, разбежались по вагону. И если только что вагон был битком забит, то как только начинается драка, освобождается 4 или 5 метра свободного пространства. Все вжимаются как-то, и вот место, оно моментально находится. Ну, замечательно. Замечательно. Забили косого, выскочили где-то в районе Белорусской. Едем дальше. Смотрим, в вагоне сидит хач. Посылаем Васю на него доебаться. Васю на самом деле звали Игорь, но он был настолько лох, что Игорем его никто не звал, а звали Васей. Посылаем Васю доебаться и, соответственно, начать драку. Но Вася подходит и: «Хач, ты чего сюда приехал?» «Я не хач, я еврей». «А ты шиит или суннит?» Еврей говорит: «Я еврей, я тебе повторяю». Вскакивает и убегает. Прям убегает из вагона. Ну, двери были открыты, и прям моментально сорвался. Ну, успел получить только пендаль от меня и убежал. «Блядь, Василий, ну что ж ты так? Ну кто ж так делает-то? Ладно». Бездельник. Доехали мы до Киевской. А я плавно и технично еду так, чтобы мне доехать до Крылатского, чтобы особо с ними не кататься, то есть от Сокола до Белорусской, от Белорусской до Киевской и от Киевской до Крылатского. Все. Садимся на Киевский вагон. Сели до Киевской, решили доехать до Александровского сада. Кого-то там хотели въебать, но в вагоне никого не нашли. В Александровском саду собрались уже выходить куда-нибудь, пересесть. И тут заходит в вагон хач. Прям видно такой чисто армян в кожаном плаще с сумкой. Здоровый, килограмм, наверное, 110-120. Но очень большой такой прям. Такой дядька, блядь, заходит с наглой рожей, сел. Все, мы раз. Ага, сейчас поедем, надо его будет въебать. Но Поезд тронулся, вагон набился. Мы что-то думаем, где бы, вот если бы он выходил, можете въебать или здесь. Ну, в итоге проезжает поезд одну остановку, вторую, и подъезжает уже к мосту. Там мост такой через Москва-реку, и виден Белый дом, светит солнце, все красиво. И я стою прямо перед этим армяном, такие: «Макс, давай!» Я начинаю: «А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда!» И прям двумя ногами ему въебало, бац! Чурбан закрывается, я встаю на него и начинаю ему ногами бить просто тяжелыми ботинками в ебло. Он орет что-то, визжит. Но так как очень здоровый, смог вскочить и убежать смог в толпу. Но из-за толпы он орет, чтобы ему отдали сумку. Потому что стоит сумка и пакет. Орет: «Отдайте мне сумку». Я ему: «Иди сюда, черножопая сволочь, я тебя сейчас здесь забью». Но вместо него выходит другой хач. Я не знаю, кто там по национальности. Ну, допустим, что азер. Тоже здоровенный такой, в кожаной куртке. Говорю: «Эй, что ты, охуел, что ли, нацист? Иди сюда, я тебя сейчас резать буду». Но вижу, что резать он меня не сможет, ножа-то у него нету. Я опять берусь двумя руками за поручни, только не за один уже, а за один, за второй. И бью ему двумя ногами в грудь. Но хача просто чуть-чуть отвернуло от меня, но тем не менее он все-таки меня смог схватить. Схватил и прям всем весом хуяк на сиденье. И просто меня начинает давить. Я такой: «Сейчас резать тебя буду». Я думаю: «Блядь, сука, резать ты будешь. Гондон». У меня как-то шапка на глаза наехала, очки съезжают. Думаю: «Блядь, очки бы не сломать, опять испортятся». При этом я чувствую, что он очень сильно давит, но бить меня не может, потому что двумя руками схватил. А я как-то пытаюсь снизу в челюсть ему попадать кулаком, но замах слишком маленький и сил у меня не столько, не получается. Но смотрю, он как-то головой трясет прям, кого-то меня пытается головой бить, причем без замаха. Думаю, как у него так получается сильно-то? И тут смотрю, он совсем обмяк. Потом мне стало понятно, что это просто мои друзья в это время били его ногами в затылок, от чего он меня клевал носом. Хач теряется немножко, плывет, я его поднимаю сразу, сбрасываю на пол. Он пытается подняться, я прямо сходу ему ботинком в челюсть, бах, у него зубы вылетают, там кровища, уже куртка, молния на куртке разорвалась, рубашка в крови вся белая, что-то орет там: «Сука, я тебя зарежу». Я такой: «Иди сюда, гондон», опять ему поебал, ногой попал. Но очень большой хач, сознание не потерял. Мы подъезжаем к Киевской, там драка длилась-то не так и долго. Мы уже стоим на платформе с открытыми дверями, поезд никуда не едет, хач орет. Ну, мы все быстренько из вагона съебываемся. Ну, в принципе, дали пизды, и теперь надо бежать. Выскакиваем на платформу, одни в одну сторону, другие в другую. Смотрю, бегут менты по платформе. Думаю: «Так, ну ладно, проще мне притвориться, что я чисто случайный пассажир». И я встаю так раз, у меня все это время на руке был пакетик с тетрадками. Я пакетик размотал быстренько такой, стою, очки поправил и шапку поправил. Стою, кого-то поезда жду в обратную сторону. Василий решил бежать, хотя Василий вообще никого не бил. Василий даже ничего не сделал, но решил зачем-то бежать. Его менты моментально поймали, потому что он решил бежать навстречу ментам. Он зачем-то начал вырываться, Василию бьют по ногам дубинкой резиновой. Он орет: «Отпустите меня, пожалуйста, мне домой надо». Думаю: «Ну ты придурок». Ну ладно, ничего ему не будет, он ничего не делал. Стою, жду поезда. Уже поезд, вот он едет. Тут выбегает этот хач и начинает тыкать в меня пальцами. Типа: «Вот этот меня бил, вот фашист главный у них». Ко мне менты сразу: «Раз! Что произошло?» Говорю: «Я не знаю, там вот, ну, какая-то драка была, я никого не бил». Он такой: почему куртка порвана, почему руки в крови, штаны в крови?» Ну, там, в общем-то, видно, что немножко капельки крови. Я говорю: «Я разнимал просто». Я такой: «Нет, он бил, он главный у них, первый начал, там, все избил, там, вот». Подбегает какая-то баба, тоже орет: «Я адвокат, я все видела, да, вот этот, он фашист, он Зигхайль орал, он вот бил ногами вот этих людей. Все, заберите его, арестуйте и посадите в тюрьму». Я думаю: «Ах ты шлюха, мразь ты вонючая». Но, естественно, делаю вид, что я не в курсе. Говорю, нет, вы перепутали. Менты сразу, ну ладно, все, пойдем в отделение, сейчас мы все запишем, оформим, вы будете свидетелями. Все, вы потерпевший, вы свидетель. Хач сразу, эй, нет, слушай, отпусти его, что нахер тебе надо вот это, я его пожалею первый раз, пусть он подумает вообще над этим всем, отпустите его, нахрен это не нужно мне, не интересно. И менты ему, да нет, сейчас показания все дадим, вас же били, давайте ваши документы. При этом менты держат меня. Хотя не держит никто, и он моментально сливается, потому что документов, видать, у него нету. И находиться в России-то он права и не имеет. Прям испуг на лице виден, когда ему сказали, проследуйте в отделение. Все, хач съебался. Остается одна шлюха. Она, я адвокат, я показания дам, я готова, я свидетель, я все видела. Все. Менты ей, ну все, давайте, ваши данные, все, пойдем в отделение. Она, нет, вы знаете, у меня сейчас заседание, я убегаю, я вам свой телефон оставлю контактный. Отдает визитку ментам и уходит. И вот два мента держат Василия, два мента держат меня. Ведут нас в отделение. Приводит и говорит, вот эти двое дрались, они нацисты. И уходят. В милиции не понимают, с кем дрались. Нам начинают говорить о вреде нацизма. Ну мы, блин, да мы не нацисты, мы просто из колледжа ехали. Нет, вы нацисты, дайте сюда тетрадки. Ну, у Василия какие-то тетрадки простые, посмотрели, вроде не нацист. Мои смотрят тетрадки, нацист. Там все свастиками изрисовано, Россия для русских, все как положено. Нацист все-таки. Говорит, ну вы с кем дрались? А, типа вы друг с другом дрались? Нет, мы не дрались. Ну, нам сказали, что вы дрались, значит, почему вы дрались там? Да мы как мы могли драться? Мы в одной группе учимся, мы знакомые. Нет, мы не дрались. Ну-ка, какой колледж? Ну, Василий называет свой, я называю свой, группу называем на ухо менту. Очень хитрый мент понимает, что мы действительно учимся в одной группе, значит, вряд ли мы дрались. Ладно, Василия отпускают. Меня как нациста оставили. Говорит, ну смотри, у тебя вон белые шнурки, у тебя свастики в тетрадке. Я говорю, не, ну это кто-то нарисовал, а шнурки белые, так черные просто порвались. Говорю, да, я говорю, ну конечно, а лысый, я просто в бассейн хожу, я в бассейн сейчас еду, поэтому и лысый. Там, наверное, меня перепутали просто, а свастики, я ж не знаю, кто-то нарисовал, что я могу сделать. Он, ну, наверное, действительно, да. Ну, ты все-таки подумай, что нет ни одного нацистского государства в мире. А раз нет ни одного нацистского государства в мире, значит, нацизм это плохо, понимаешь? Я говорю, ну, конечно, понимаю, но это естественно. Он, ну, все, давай, счастливо. Ну, и отпустил меня глупый мент. Выхожу из отделения, смотрю, Василий выглядывает из-за колонны. Я говорю, ну, что ты? Даже пизды никому не дал, а забрали. Он такой, ну, да, ну, поехали. Спускаемся по лестнице, я его все... укоряю, говорю, что ж ты, Василий, даже не ударил-то никого, ну, кто так делает, кто вот это, на акции-то так ходит, он такой, блин, что с ударю, и идет какой-то хач навстречу, Василий начинает этого хача бить ногой в живот, в двух метрах от нас стоит мент, который Василия забирал, и смотрит на это все, он не может понять, что за хуйня, он только что нас забрал, отвел в отделение, Василий здесь бьет хача ногой, хач от него убегает, я Василий за шкирку хватаю, говорю, блядь, пойдем отсюда, ты дебил. Менту говорю, извините, пожалуйста, это просто, ну, случайно получилось. Он такой, да ладно, уже рукой махнул, короче, если нас тут отпустили, значит, ну, смысла забирать уже нет, наверное, никакого. Все, отвернулся, мы ушли, я уехал домой. На тот день акции были закончены.